Впрочем, из головы не шло совпадение по времени. Стоило завершиться моему бою с Потоцким, как Ганзейский союз выступил с инициативой. Возможно, они были в курсе, что один артефакт у польского магната и, после его гибели, решили завлечь победителя к себе, чтобы оценить ситуацию, а может и попытаться прибрать кольцо к рукам. Тем более, сам Потоцкий упоминал Ганзу при нашей встрече, еще говорил о каком-то магистре, но это скорее всего относилось к одному из орденов. Достав Дарфан, отправил сообщение Кристине, попросив прислать мне максимально полную информацию по Ганзейскому союзу с указанием персоналей, а если возможно, то и общие данные по их связям правителями тех или иных земель. Стоило отдать рыжеволосой должное, она держалась вполне стойко, хотя порой грусть прорывалась наружу и становилось понятно, что дева скучает. При этом Кристина не просила включить ее в состав нашей делегации и отправиться в путь по Европе. Вместо этого, стиснув зубы, работала в усадьбе, постепенно превращая две небольшие группы людей в полноценные разведывательное и аналитическое крылья. Да и благотворительный проект «Меркурий» должен был стартовать в самое ближайшее время. Она уже получила одобрение Шуйского, что обеспечило поддержку большей части сибирской знати. Среди оставшихся, в основном, были те, кто относились к князю не слишком позитивно или искренне считали себя равными по отношению к роду Шуйских, но подобных было немного. Зато смертная заметно обрадовалась новости о том, что я загляну в усадьбу после переговоров с Абе, и теперь с нетерпением ждала, когда японские кланы определятся с датой своей встречи. Убрав Дарфан, я переключился на Сандала. Резерв моей божественной мощи постепенно восстанавливался, что расширяло и возможности спутников. Дракон все же смог пробраться в запечатанные мощными барьерами подземные ярусы дворца, не подняв при этом тревоги. Правда, его ждало разочарование: в тех помещениях, что оказались доступны, ничего на самом деле ценного не было, вернее, артефактов, предметов искусства и безумно дорогой мебели хватало, но все это было сложно отнести к вещам, которые можно легко конвертировать в деньги или расплатиться ими с королем. К примеру, похитив золото, я мог очистить его от следящих плетений, переплавить при помощи силы и использовать, как мне будет угодно. Но такого нельзя провернуть с картинами, статуями или антикварной мебелью работы какого-то известного мастера. Тем более, подобный фокус не прошел бы с артефактами. Та часть дворцовых подземелий, где, видимо, хранилась казна, оказалась запечатана куда более мощной защитой. Чтобы ее пробить, пришлось бы выкладываться по полной, что точно привело бы к поднятию тревоги по всей Варшаве. К тому же, для подобного мне требовалось отдохнуть и полностью восстановить резерв божественной мощи. Пришлось отправить Сандала на поиск иных решений, варианты которых дракон предложил уже к моменту, когда мы оказались около дома. Для начала, спутник прошелся по всем городским банкам, но те оказались защищены не хуже, чем королевская сокровищница. Тогда прицел сместился на особняки шляхты, и здесь картина оказалась куда более интересной. Черпая божественную силу, Сандал молнией носился по городу, один за другим обшаривая дома, и составил список из 15 целей имения патрициев, в которых имелось золото, драгоценности и наличность, но не была обеспечена соответствующая защита. Произвести общий подсчет было немного проблематично, но, с точки зрения дракона, суммарно этого точно должно было хватить, чтобы покрыть расходы на компенсацию за развернутые в черте города боевые действия. Дальнейшее было делом техники. Проверив состояние раненых и приказав Лере с Прохором отдыхать, я при помощи Сандала немного расширил пустующую секцию подвала, после чего развернул полноценную стационарную защиту, основанную на артефактах. Мьёльнир поначалу отреагировал на мое предложение не выкачивать силу из чужих артефактов, а наоборот, закачать ее в определенный предмет, не совсем понимающе. Но после пары экспериментов, быстро втянулся. Мое предположение оказалось верным. Спутник умел не только интуитивно ломать структуру самых сложных артефактов, но и в точно такой же манере создавать их. Причем получившиеся в итоге изделия были уникальны. В буквальном смысле, рисунок их плетения не повторялся, что не позволяло вскрыть один компонент системы и, поняв, как он работает, вырубить ее полностью. Если бы кто-то взялся ломать защиту, ему пришлось бы поочередно возиться с каждым ее узлом, либо использовать грубую силу. Но, боюсь, такая опция была реализуема для немногих. потому как под маскировкой обычного энергетического фона скрывалась божественная мощь, о которую легко можно было обломать зубы, даже если у кого-то бы вышло пробиться силой, либо поочередно сломать все узлы защиты. Внутри незваных гостей ждала вторая система, работающая полностью автономно и отслеживающая работоспособность внешней защиты. Стоило той прекратить функционировать, как второй набор артефактов должен был выплеснуть мощный заряд энергии, расщепив на атомы не только содержимое подвала, но и весь дом. Чистая божественная мощь, что образовывала сокрушительную волну. На самом деле, когда я ставил Мьёльниру задачу, то фраза звучала куда проще. «Сделай так, чтобы все хранимое здесь было уничтожено и постарайся зацепить взломщиков». Увидев конечный результат, я изумился и попросил спутника повторить ту же самую комбинацию плетений, выбрав в качестве объекта кусочек кирпича, а потом долго стоял на месте, разглядывая его, по той простой причине, что такого комплекса не было даже в божественном арсенале. Вернее, он имелся, но для его реализации требовался куда больший объем искры. Здесь же Мьёльнир выполнил все, оперируя крохами энергии. Минус заключался в том, что создаваемые артефакты были одноразовыми. Зато плюсов было хоть отбавляй, спутник мог превратить в оружие практически любой предмет и связать его с разумом одаренного, подчинив артефакт его воле. Правда, определенные ограничения тоже имелись. Во-первых, связанные с размером предмета и его структурой. Если каждую условную пуговицу пальто можно было сделать носителем божественной мощи, то сам предмет одежды выходило использовать только целиком. Впрочем, энергоемкость и энергопроводимость разных материалов всегда отличалась. Именно поэтому большинство артефактов создавались из металла или камня, реже из дерева, либо костей. Во-вторых, для контроля над подобным артефактом разум смертного должен был быть отмечен моей печатью. Речь шла об управлении божественной мощью без примеси обычной энергии. Потому никакого промежуточного механизма, который бы позволил простому одаренному пустить в дело такое оружие, не существовало. Тем не менее, это был серьезный успех, особенно, если учесть, что как только я наберу сил, эксперименты можно будет продолжить. Как знать, что создаст Мьёльнир, если попросить его придумать варианты защиты для смертных, или артефакты, позволяющие массово нейтрализовать всех вокруг, например, погрузить в сон, либо свести с ума животных. Как вариант, подчинить разумных своей воле. Раз он реализовал мощный божественный оттиск, располагая лишь небольшой частью требуемой силы, то вполне мог справиться и со всем остальным. Сандал, который внимательно наблюдал за экспериментами с защитой подвала, одобрительно рыкнул и помчался опустошать хранилище шляхтичей. Правда, для начала залетел в одну из кондитерских и, оставив на прилавке крупную банкноту злотых, вернулся назад с громадным тортом. Так что сейчас Мьёльнир расправлялся с угощением, один за другим поглощая куски торта. Сандал делал польскую знать беднее, а я просматривал документы, которые прислала Кристина, Ганза. Понятно, почему я упустил их из виду. На территории Российской империи банковская деятельность Союза была ограничена. Не допускалось даже опосредованное участие в капитале любых банков. Единственное, что было разрешено ганзейским конторам, выдача ссуд в размере до 5 миллионов рублей и не более чем под 5% годовых. Такие себе условия, если честно, из-за чего те подобным вариантом, считай, и не пользовались. Представительств в империи имелось всего 3 – в Москве, Новгороде и Царицыне. Последнее время велись переговоры об открытии ганзейской конторы в Красноярске, но с возвращением на княжеский престол Симеона Шуйского, они как-то сами собой прекратились. В любом случае, область интересов Ганзы в империи была ограничена исключительно торговлей, да и то под строгим надзором. Впрочем, это не мешало отдельным князьям одалживать деньги у банков, которые находились за пределами страны и принадлежали Союзу. В газетах порой проскакивали публикации о фирмах, которые принимались работать на той или иной территории, инвестируя неплохие средства и разворачивая бурную деятельность. Но при этом конечных владельцев компании определить не выходило, а областью их экспансии были земли, где имел влияние князь, незадолго до этого получивший приличную сумму денег в одном из подконтрольных Ганзе банков. Основой Ганзы служили вольные города Европы. Формально, именно главы их городских советов и являлись высшей властью Союза. Как минимум, несколько раз в год они собирались, чтобы рассмотреть основные вопросы и принять решения. Однако, реальная власть уже давно принадлежала другим людям. Официально должность каждого звалась Менсарием. По какой-то причине смертные решили использовать слово из латинского языка. Впрочем, уже через сотню лет после появления, их стали чаще называть владетелями над золотом, а потом и вовсе сократили до владетелей. Изначально, это была выборная должность, занимая которую, человек отвечал за банковские дела в каждом отдельно взятом вольном городе, курировал работу банков, помогал разрешать вопросы с невыплатой долгов, если таковые появлялись, и способствовал получению кредитов на операции самой Ганзы, когда возникала нужда в деньгах. По мере того, как банки вольных городов превращались в структуры, которыми владела сама Ганза, потребность во внутренних посреднических функциях стала ослабевать. А после того, как финансы стали одним из основных инструментов, сначала выживания, а потом и расширения союза, владетели стали замкнутой в себе структурой. Их выборность на местном уровне отменили, сделав центром принятия кадровых решений съезд глав городских советов. Но этого тоже оказалось мало. Около 100 лет назад в структуре Ганзы появилась золотая коллегия, в которую вошли все менсарии, что на тот момент занимали эти должности. С тех пор они получили название золотых владетелей, а решения об их назначении или смещении принимались исключительно на заседаниях коллегии. Что интересно, теперь свой владетель имелся далеко не в каждом городе. Часто бывало такое, что один из них контролировал сразу несколько вольных городов, одновременно с этим управляя некоторым количеством ганзейских контор за их пределами. Формально, они до сих пор отвечали только за финансовый блок, на деле же правили всей Ганзой, полностью определяя ее политику. Крайне интересное образование с великолепной идеей, что лежало в основе. Свободные, самоуправляемые города, которые ценят жизнь каждого и управляются выборными органами, это звучало неплохо, особенно на фоне того, как порой относились к обычным людям на землях под управлением патрицианских родов. Но за минувшие века смертные напрочь испоганили первоначальный смысл, превратив Ганзу из оплота свободы для каждого в очередной инструмент влияния. Тем не менее, сейчас Союз являлся мощным игроком, которого нельзя было не принимать в расчет, а еще идеальным прикрытием для хранителей или чернокровых, которые желали поиграть в политику, но не хотели делать этого напрямую, либо тех, кто стоял над этими двумя орденами. Впрочем, даже если Ганза действовала сама по себе, ее следовало либо подчинить своим интересам, постепенно переплавив и придав те контуры, которые мне нужны, либо расколоть, создав несколько конкурирующих между собой структур. Как вариант, сформировать конкурента собственными руками. Конечно, самым простым способом было бы стравить ганзейцев с патрициями Европы. Уверен, знать не слишком жаловала тех, кому была должна. Смертные всегда готовы брать чужие деньги, но никогда не любят отдавать свои собственные, да еще и больше, чем изначально взяли. Уверен, создать обстоятельства для начала полномасштабного конфликта было бы вполне реально, но это закончилось бы вполне предсказуемо резней и большой кровью, запустением вольных городов, разорением банков, уничтожением торговых коммуникаций и глобальным экономическим спадом, во время которого человечество принялось бы истреблять само себя еще активнее, чем прежде. В любом случае, для начала стоило взглянуть на все своими глазами, когда я прибуду в Данциг, а потом, возможно, стоило посетить и Любек, центральный город Ганзейского союза, где располагались его центральные органы управления, включая Ганзетак и Золотую коллегию. Отложив в сторону Дарфан, я глянул на Мьёльнира, который радостно расправлялся с предпоследним куском торта. На всякий случай проверил, как дела у Сандала. Судя по увиденному, дракон развлекался, как мог, а еще ему явно не понравился местный король, что он всячески демонстрировал. Как бы здесь бунт не полыхнул после таких художеств, или тихого дворцового переворота не случилось. Через пару секунд я вытянулся на кровати и, прикрыв глаза, потянулся к следящей комбинации, той самой, которую оставил на душе убитого гвардейца Потоцких. Пришло время взглянуть, что именно получают люди этого мира вместо нормального посмертия. В закрепленном комментарии идет голосование за образ команды морских охотников Билли Акифа. Глава В. Как я и предполагал, следящая комбинация уже была неработоспособна. Ее базовая структура оказалась уничтожена, остались лишь компоненты, которые отвечали за сохранение зафиксированных событий. Оно и неудивительно, если вспомнить, с какой скоростью в этом мире перемещались души погибших. Для начала я попробовал определить географическое местоположение остатков комбинации, с некоторым удивлением обнаружив, что они находятся в районе страны, которую смертные называли Афганистаном. Далеко же утащила эту душу. Уже через мгновение я погрузился в анализ данных, полученных с помощью следящего плетения. Их было не так много, в реальном времени прошли считанные секунды, за которые душа оказалась в конечной точке своего бытия. Помимо визуализации происходящего, комбинация фиксировала воздействие при помощи энергии и все изменения, которые происходили в наблюдаемой структуре. Ранее подобное было мне недоступно. Да, я мог повесить схожую комбинацию на смертного или другого разумного, но, до сегодняшнего дня, был не в состоянии проследить за объектом, полностью состоящим из энергии. Теперь же объем искры позволял проводить и такие манипуляции. Анализ внешнего воздействия неожиданно показал интересный результат. Душу тянуло в разные стороны. Одна из точек притяжения, которая оказалась самой мощной, находилась как раз в горах Афганистана. Но, помимо этого, было еще три направления. Первое вело в сторону Китая, а, возможно, и Северной Америки. Второе указывало на Южную Европу, либо на определенную часть Северной Африки. Хотя, как вариант, могло находиться в открытом океане. Последняя и самая слабая точка располагалась в Скандинавии. Итого, четыре места, которые притягивали души смертных. Жаль, не получилось просмотреть момент самого контакта души и места ее последнего пристанища. Комбинация разрушилась еще в процессе полета, когда давление стало настолько сильным, что сама человеческая душа начала разрушаться. Насколько я понимал, неведомая сила уничтожила практически все, за исключением базового каркаса и самого разума. Как итог, оказалась уничтожена и моя комбинация. Открыв глаза, я уставился в потолок. Значит, Афганистан. Если подумать, то не так далеко от Тибета, куда я и так хотел наведаться, как только появится свободное время. На момент появилась мысль рвануть туда немедленно, перенеся отъезд в Данциг. Но, чуть размыслив, я решил, что для начала стоит закрыть вопрос с артефактами Сета, хотя бы с одним из них, и оценить потенциал Ганзы, прикинув варианты воздействия на эту организацию. Как говорил Марс, если уж двинул свои легионы в Галлию, то не сворачивай на полпути в Иберию. Сначала покори галлийские племена, чтобы твое войско не вырезали на обратном пути. Сандал продолжал наполнять подвал ценностями, а я снова прикрыл глаза, на этот раз запустив комбинацию поиска осколков искры. К моему разочарованию, их обнаружилось не так много, как хотелось бы. Два небольших около побережья Голландии, еще пара, среднего размера в землях франков и один в Пиренеях, что отделяли их от Иберии. Плюс имелся еще один, похожий на них по объему, в землях Габсбургов. Главный сюрприз преподнесла Оттаманская империя. Я не мог дотянуться и полноценно охватить всю ее территорию, но явственно чувствовал фон двух крупных частей своей божественной сути, находящихся где-то в районе Мраморного моря. Похоже, мне все-таки придется заскочить в Стамбул, провернув это в тайне от всех, включая Оболенского. Что-то мне подсказывает, если взять князя с собой, добром для османской столицы это не кончится. Еще раз прошелся по точкам, в которых обнаружил осколки и свернул работу комбинаций. Раз я все равно находился в относительной близости, стоило выделить какую-то ночь и, придав сандалу полноценную форму, облететь все места с обнаруженными осколками. Требовалось только отыскать еще один склад накопителей, из которых можно будет извлечь достаточно силы для подобной операции. Через мгновение я достал Дарфан и погрузился в чтение, поглощая информацию. Данные, присланные Бильским, плюс информацию из архива третьего отделения, которое пусть и не слишком плотно, но занималось анализом зарубежных патрицианских родов, да и Ганзы тоже касалось. Параллельно разбирался с докладами Измайлова, Ульяна и Ульриха с Орловым. В Пусане все было стабильно. Знать Чосана, безусловно, находилась в состоянии брожения, но до гражданской войны дело все же не дошло, и Юнли, которого мы отпустили из плена, сейчас готовился к коронации в качестве очередного правителя Кореи. На новых землях развернулось строительство инфраструктуры для будущей армии, в том числе и ангары для трофейной техники АБ, которая уже начала поступать. Ее они перевозили по земле, выгружая во Владивостоке, и туда же сегодня должны были прибыть первые военные корабли, которые японцы планировали передать в качестве контрибуции, два эсминца и легкий крейсер. Олег с Асукой уже прилетели в Пусан, по дороге сделав остановку в родовой усадьбе и доставив туда ладу, которая, поступив в распоряжение Ульяны, начало обучения. Божественной печатью новая смертная дева пока отмечена не была, но за этим дело не станет. Пусть для начала освоится и свыкнется с мыслью о том, что ее дар теперь управляем. К тому же, в рот Эфеевых она уже вступила. От процесса чтения меня оторвал только голос Сандала, что прозвучал в голове. Дракон сообщал о местных, которые пытались попасть внутрь. Подлетев ближе, спутник неожиданно сообщил, что это делегация Потоцких. Похоже, король настолько загорелся желанием уже к вечеру получить запрошенные им бешеные деньги, что сам надавил на патрициев, чтобы они быстрее решили вопрос о мирном договоре. Вовремя, у меня как раз появилась пара идей по поводу собственности этого рода. Прибывших аристократов я встречал в гостиной третьего этажа, за столом с шатающейся ножкой и небольшими сколами по краям. Судя по оттенкам их разума, ожидали они совсем не такого. Всего гостей было трое. Юноша, которого представили как нового главу рода, женщина, что назвалась его матерью, и сурового вида мужчина в ранге великого мастера, который постоянно приглядывался ко мне, видимо, пытался понять, каким образом я смог одолеть Потоцкого. Род Эфеевых представлял только я сам. Лера отдыхала после уличных боев, а от Прохора на подобном мероприятии все равно не было толку. Вот церемониал пришлось соблюсти. Около входа в гостиную замерли двое морских охотников, с руками, что покоились на рукоятках сабель. Когда мы разместились за столом, рассевшись по разные стороны, я вопросительно глянул на юношу, который заметно робел и часто косился в сторону женщины. Поймав мой взгляд, он зачем-то кивнул, начиная говорить: «Тадеуш Потоцкий, я новый глава рода и готов провести переговоры о подписании мирного договора. В соответствии с положениями соглашения с иными шляхтичами, я располагаю правом выступать и от имени всех наших союзников, что сражались против вас в этой войне». Я чуть прищурился. «То есть вы уже успели провести собрание совета рода и избрать нового главу?» Юноша смешался, а вот женщина, сидевшая по левую руку от него, немедленно подалась вперед. В завещании четко указана очередь наследования. Тадеуш стал новым главой рода в соответствии с ним. Командование гвардии и ближайшие родичи его уже признали. Процедура присяги на родовом алтаре тоже пройдена. Перед вами новый глава фамилии Потоцких. Это было правдой. Родовой перстень на его руке нес в себе мощь, которая полагалась главе рода. А, значит, алтарь на самом деле признал права молодого смертного на главенство. Но даже если предположить, что суровый мужчина справа от патриция – это командир гвардии, то его лояльность все же не означала верности абсолютно всех солдат. Да и оговорка про ближайших родичей тоже звучала многозначительно. Могу поспорить, далеко не все оказались согласны с новым кандидатом, который сейчас сидел напротив. Судя по его глазам, он и сам-то не слишком радовался новой позиции. В отличие от своей матери, которая, несмотря на ситуацию, излучала довольство и решимость стоять до конца. Я коротко кивнул. «Хорошо, у вас уже есть какие-то предложения или вы предпочитаете услышать мои?» Смертная выразительно глянула на сына, и тот принялся открывать папку с документами. Настолько нервничал, что чуть не свалил ее на пол, а потом еще и выронил пару листов бумаги на столешницу. Мать сверкала глазами, но молчала, не желая втаптывать репутацию отпрыска в грязь перед посторонними. Я же принялся изучать вариант, с которым явились Потоцкие. Как я и думал, поляки предлагали все, что угодно, кроме своих городов и земель. Были готовы передать отдельные промышленные объекты, пакеты акций или недвижимость, но не землю, которая служила основным источником дохода. Налоги каждого конкретного города, живущего под гербом Потоцких, собирались в их же казну, а земля под всеми постройками считалась родовой собственностью, со всеми вытекающими последствиями. Подобное положение дел позволяло при необходимости легко надавить на бизнес и аккумулировать солидную сумму денег. Что до последних, Потоцкие предлагали 50 миллионов злотых наличными и в драгоценных металлах. Учитывая курс 1:3 по отношению к рублю, достаточно щедро. К тому же, вся собственность, которую они сами выставили в качестве контрибуции, оценивалась патрициями еще приблизительно в 80 миллионов злотых. Вы считаете, что меня это заинтересует? Правильно я понимаю? Я поднял глаза, посмотрев в глаза юноши напротив, и тот вздрогнул, слегка отодвинувшись назад. Его мать поморщилась и глухо поинтересовалась: «Что именно вас не устраивает, пан Эфеев? Род отдает почти все, что у него есть. Наша казна окажется пустой. Чтобы подтвердить это, мы готовы предоставить доступ к своей внутренней документации любым аудиторам, на которых вы укажете». На момент замолчав, добавила: «Конечно, связав их клятвой о неразглашении полученной информации». Я усмехнулся и небрежным движением опустил листы бумаги на стол, ткнул в них пальцем. «Вы компенсируете это максимум за пару месяцев, выжав деньги из собственных земель. Поднимите налоги, придумайте какой-то-нибудь единовременный взнос или иной ловкий способ законно изъять деньги у бизнеса и приметесь грабить всех, в чей карман сможете забраться». Уперев взгляд в женщину, вопросительно поднял брови. «Ну что вы так морщитесь, пани? Это ведь правда. Все потери будут быстро возмещены». Новоиспеченный глава рода, которому на вид было не больше 20 лет, растерянно хлопал глазами. А вот смертная неожиданно оскалила зубы в усмешке. «Желаете поговорить откровенно, пан? Хорошо, давайте так и сделаем». Придвинувшись ближе к столу, впилась в меня колючим взглядом. «Сегодня вы обескровили главную семью Потоцких, убили сильнейших одаренных и лишили нас основного преимущества – силы. Новому главе рода нужно продемонстрировать умение выходить из сложных ситуаций. Да, мы компенсируем эти потери, но все полученное уйдет на то, чтобы обеспечить деньгами лояльность гвардии и пригласить наемников. Поэтому, я считаю, что мы сделали более чем щедрое предложение». В целом, она была права. Даже если оценка предприятий, недвижимости и акций завышена процентов на 70, суммарно я все равно получал около 100 миллионов злотых, то есть приблизительно 300 миллионов рублей. Да, со второй частью трофеев придется повозиться, чтобы сконвертировать их в наличность, но это был решаемый вопрос. К тому же, не обязательно было продавать абсолютно все. Уверен, среди того, что Потоцкие предлагали в качестве контрибуции, имелись и объекты, которые стабильно генерировали прибыль. Было только одно «но». Они вели переговоры не со смертным Патрицием, а с римским богом Меркурием. И мои интересы не ограничивались исключительно сиюминутной выгодой. Я хорошо вижу итоговую сумму, пани Потоцкая. Однако, желаю задать вопрос. У вас же в Познани есть свой банк, верно? Та на момент растерялась, явно не ожидая подобного, но быстро взяла себя в руки и кивнула. «Да, но буду откровенна, он не в самом лучшем состоянии. Сейчас мы ищем на него покупателя. Еще бы не искали. Постепенный отток капитала за последние полгода внезапно ускорился. Потом рухнули акции мощнейшего автомобильного концерна, который собирались создать в немецких землях, щедро привлекая для этого инвестиции со всей Европы. Банк Потоцких туда тоже вложился и весьма значительно. Шутка ли? Потенциальный рост на сотни процентов и возможность неплохо заработать. Тем более предприятие казалось полностью надежным, в него инвестировали многие, куда как более крупные банки, включая ганзейские. Что интересно, последние даже не попытались избавиться от ценных бумаг, честно понеся убытки. Только вот то, что стало скромной проблемой для ганзейцев, привело к смертельному удару для других. Например, в балансе родового банка польских магнатов образовалась дыра размером с сотню миллионов злотых, которую было не так просто перекрыть. Как только новость об этом попала в газеты, вкладчики ринулись забирать свои деньги, и через сутки банк был вынужден приостановить выдачу наличных. Физически деньги закончились. Финансовая инспекция Королевства Польского обязала Потоцких либо найти покупателя, либо добровольно восполнить потери. В противном случае, банк должны были санировать, передав под внешнее управление. И, судя по сведениям третьего отделения, Потоцкие прямо сейчас вели переговоры с Ганзой, намереваясь продать ставший ядовитым актив именно им. Если не секрет, какую сумму вы за него хотите выручить? Пару секунд так колебалась, но, видимо, решила, что раз я в курсе о наличии банка, то естественно знаю и о всех его проблемах. Скорее всего, он уйдет за символическую плату. Именно так и было указано в документах третьего отделения, которые нашла и обработала команда Бильского. Банк планировали продать за 1 злотый. Основной вопрос был в том, что Ганза не хотела забирать все долги. Вернее, требовала передать им дополнительную недвижимость на сумму, которая компенсировала хотя бы половину потерь банка в капитале. Похожие переговоры ганзейцы вели с представителями еще нескольких родовых банков, которые также решили поставить на новый автомобильный концерн и потеряли все. Коммуникации, естественно, происходили не напрямую, через представителей различных банков, в чей капитал входила Ганза, либо финансовых компаний под ее контролем, но, формально, полностью автономных. Что самое интересное, Тот самый концерн не разорился полностью. Там всего лишь произошел громкий скандал с признанием главного инженера в неготовности проекта нового автомобиля, который они разрабатывали, и проблемах с оборудованием. Стоило появиться проектной документации, как акции отыграют большую часть падения, а когда через некоторое время заработают сборочные линии, то ценные бумаги покажут великолепный рост. Правда, на тот момент уже будут находиться на балансе банков, которые купила Ганза. Элегантная многоходовка. Владельцы Ганзейского союза получали финансирование для нового концерна, основав его через подконтрольную себе компанию. При этом щедро распродавали акции с правом голоса, обещая не только прибыль, но и места в совете директоров. Потом поставили будущего автомобильного гиганта на грань краха, обесценив проданное, и принялись скупать банки, что до сих пор владели его акциями. Прибыль сразу в три этапа, сначала за счет привлечения живых денег, потом получая банки и, в финале, оказавшись единственными истинными владельцами крупного промышленного предприятия. Ловко. Что вы скажете, если мы включим этот банк в качестве условия мирного договора, добавим его к тому имуществу, которое я получу? Губы смертной дрогнули, а лицо стало напряженным. Она не понимала, зачем мне нужен банк, который фактически стал банкротом, что ее сильно смущало. Зачем он вам? Я с беззаботным видом пожал плечами. Всегда хотел банк, а теперь могу себе это позволить. Почему бы и нет? Подождав, пока ее разум переварит услышанное, добавил: как я понимаю, сейчас у него имеются некоторые финансовые затруднения. Моим людям потребуется полный доступ ко всей внутренней документации. Необходимо оценить объем задолженности и сформировать контуры новой стратегии развития. У него же все в порядке с лицензиями. Банк может работать на территории всей Европы. Женщина растерянно кивнула. Лицензии Королевства Польского и Королевства Франков. Еще разрешение на экономическую деятельность, выданное Гамбургом. Я удовлетворенно кивнул. Неплохо. Если я все помнил верно, это означало, что банк располагал правом проводить операции на территории всей Европы и, само собой, способен заключать внешнеторговые сделки. Вот и отлично. Тогда вам не составит труда включить его в перечень передаваемого имущества, оценив в 1 злотый. Она все еще не до конца понимала мои мотивы, но суть происходящего хорошо уловила. Рот избавлялся от проблемного актива, абсолютно ничего за это не доплачивая. Безусловно. Хотите внести какие-то еще изменения, граф? Располагая я более серьезными людскими ресурсами, мог бы полностью дожать Потоцких, вынудить их передать мне большую часть их земель, что позволило бы закрепиться в Польше, приобрести статус шляхтича, а заодно и получить неплохой плацдарм. Но люди – это как раз то, чего мне критически не хватало. Измайлов уже начал заниматься вопросом. Первые группы выдвинулись из Пусана к рабовладельческим рынкам с приказом отбирать нужные нам категории и выкупать из рабства. Но на то, чтобы их подготовить и выковать из смертных эффективные кадры, уйдет какое-то время. Пожалуй, больше ничего, пани. Думаю, можно оформлять документы. Когда я заговорил, в ее глазах проступило отчетливое облегчение, которое пропало сразу после того, как я взмахнул рукой, сделав вид, как будто что-то вспомнил. Великодушно извините, запамятовал. Есть еще одно условие, которое не касается денег или материальных ценностей. В случае, если кто-то из рода Потоцких займет престол королевства польского, он будет обязан заключить союз с родом Мафеевых, в котором они будут иметь статус 2 полноправных партнеров. Юнец, что сидел напротив, выпучил глаза и приоткрыл рот, а его мать и командир гвардии обменялись ошеломленными взглядами. Наконец, женщина осторожно уточнила: вы же понимаете, что после разгрома нашего рода и гибели почти всех членов главной семьи, политическое влияние фамилии рухнет. Мы фракцию в Сейме, и ту не удержим от распада. Куда в таких обстоятельствах замахиваться на престол? Я скептически хмыкнул и пожал плечами. Бывает всякое. Короли меняются, банки разоряются, люди умирают. Иногда то, что казалось полностью ничтожным, приобретает громадную ценность, а на престоле оказывают люди, которых абсолютно никто не ожидал там увидеть. Смертная молчала, хмуро глядя на меня и пытаясь понять, издеваюсь над ними или говорю всерьез. Я же добавил: думаю, это лучше добавить в качестве тайного дополнительного соглашения, и, естественно, не распространяться. Боюсь, Радусыбских такой пункт нашего мирного договора придется не по душе. Цокнул языком, демонстрируя свое сожаление по поводу ограниченности королевского мышления, и снова взмахнул рукой. «Ах, да, мне нужна та, из-за которой началась война, Анна Потоцкая. Она напала на члена моего рода, оскорбив и унизив ее, после чего спровоцировала войну». Юноша слегка нахмурился, а женщина, прекратив задумчиво пялиться на меня, скрипнула зубами. Тихо выдавила слова, так и знала, что она лжет. Недолго помолчав, кивнула мне и решительно заявила: «Мы изгоним ее из рода и передадим в ваши руки». Судя по лицу юного смертного, он таким поворотом событий остался крайне недоволен, но перечить матери в открытую не осмелился. Глава рода из него, как из сатира полководец, так себе. Через 20 минут Потоцкие удалились, оставив мне исправленную и подписанную версию документа. Я обменялся контактами Дарфанов со смертной и ее сыном, плюс связал их с Бильским, Кристиной и Лерой, которые должны были разобраться со всеми деталями. Решив соблюсти этикет, проводил патрициев до дверей, после чего собрался спуститься в подвал, чтобы оценить результаты рейдов Сандала по городу. Но в коридоре неожиданно столкнулся с хмурым Оболенским, который уверенно двигался к выходу. Остановившись напротив него, поинтересовался: «Куда вы, князь?» Тот слегка поджал губы и выставил подбородок: «Встретиться со своими детьми, граф. Мальчикам необходимо познакомиться с отцом». Глава 6. Бонусная глава от Сандала. С благодарностью читателям автор Туди за клубнику. На первый взгляд, в этой идее ничего откровенно ужасного не было. В самом деле, что может быть более естественно, чем желание увидеть собственных детей? Конечно, им, в буквальном смысле слова, пересобрали память, но они все равно оставались отпрысками Ратибора. Вот только с самого момента встречи на вокзале, разум постоянно царапал ощущение какой-то нестыковки, которая, казалось, находится у меня перед глазами, но я все никак не могу ее рассмотреть. Я планирую скоро отправиться к королю, чтобы расплатиться по счетам. Думал, вы не откажете в просьбе составить мне компанию, попытался я надавить на чувство долга князя. Безусловно, не откажусь, но только после встречи с сыновьями. Не волнуйтесь, Василий, это займет не больше пары часов, заверил меня Оболенский. Заметив определенное недоверие в моих глазах, со вздохом добавил: «Вы уж простите, но дело это для меня привычное. Поговорю с матерью, возьму у нее все данные для пересылки денег, отправлю их своему Тиуну, да и дело с концом». Ратибор казался несокрушимой глыбой, способной одолеть кого угодно, но отпускать его в одиночку мне категорически не хотелось. С другой стороны, вопрос с королем тоже следовало закрыть как можно скорее, после чего убираться из Варшавы. Даже у такого идиота, как конкретно этот Собеский, хватит ума, чтобы совместить очевидные факты. А учитывая его характер и все художества Сандала, как бы местный монарх не рискнул отдать приказ своим крылатым гусарам, найдя какой-то формальный повод для нападения на меня. Вот после того, как мы выберемся за пределы королевского домена, пусть делает все, что угодно. Мне это, скорее, будет на руку, чем наоборот. Но доводить дело до битвы с королевской гвардией здесь и сейчас, став убийцей короля и превратив еще какую-то часть столицы в руины, мне не хотелось. Тогда давайте сделаем так: сейчас я проинструктирую своих людей, а потом мы вместе поедем навестить ваших детей. Патриций с интересом глянул на меня. А в чем ваш интерес, ваше сиятельство? Я пожал плечами и озвучил в ответ чистую правду. Не нравится мне что-то в этой ситуации. Что именно, пока понять не могу, но предпочел бы перестраховаться. Ратибор внимательно посмотрел на меня, удивленно моргнул и неожиданно расхохотался. «Считаете, мне может грозить опасность? Не спорю, того поляка с могучим артефактом вы разделали под орех, в кровь и мясо, так сказать, и я вижу по глазам, что на самом деле беспокоитесь. Но вы поймите, граф, чтобы мне угрожать, понадобится пара таких, как Воловский, или еще одна хорукв крылатых гусар. У Польши нет ни первого, ни второго. Это я уже знал. Третье отделение собирало информацию и по элитным отрядам иных государств. Хорукв крылатых гусар, что присягали не роду, но королю, действительно была одна. А в разных вариантах рейтинга сильнейших одаренных этого мира ее командир пусть и занимал разные позиции, но, как минимум, стоял на десяток пунктов ниже Оболенского. Что-то мне подсказывало, если появится необходимость, князь с ними разделается. В этом я уверен, князь. Но опасность может грозить не только на поле боя. Если вы не против, я все же составлю вам компанию. а потом мы вместе съездим во дворец и покинем город». Кавалергард воззрился на меня с легким удивлением. «Сегодня, я думал, мы дождемся утра». Усмехнувшись, я покачал головой. «Боюсь, уже к вечеру король будет искать с нами встречи», находясь в крайне расстроенных чувствах. Глаза Патриция заинтересованно блеснули, и он подкрутил ус. «Будь мой полк цел, я бы обязательно вас туда взял, Василий, с немедленным присвоением офицерского чина. Раз мы все решили, предлагаю отправиться в путь». Спустя 10 минут мы и правда отправились. Именно столько мне понадобилось, чтобы объяснить Лере детали соглашения с Потоцкими, попросив ее продублировать информацию Кристине и Бильскому. На этот раз ехали на одной из арендованных машин, которые все это время были припаркованы около дома, а за рулем сидел Прохор. Отдых адъютанта все же пришлось прервать. По дороге я пробовал пытаться вызнать у кавалергарда детали его знакомства с девой, у которой оказались дети. Но в ответ он только лихо подкручивал усы, да вспоминал, что это, мол, была веселая ночка. Когда мы оказались на месте и выбрались на брусчатку пешеходного тротуара, разминая ноги, то выяснилось, что жила семья его избранницы не так уж и бедно. Красивый домик в предместье Варшавы, высаженный рядом сад, аккуратно подстриженный газон и ровные ряды кустарника. Предел мечтаний для доброй трети смертных. Встретили нас, не сказать, что радушно, но с учетом ситуации, приветливо. Усадив за стол в беседке, выставили чай со сладостями, на которые немедленно нацелился Мьёльнир, и приступили к обработке. Вроде бы все было именно так, как должно. Дева смущалась и рассказывала о том, как она скучала по князю и решила оставить его детей, даже если это не позволит ей выйти замуж. Отец мрачно хмурился и выразительно посматривал на Патриция. Мать то пускала слезу, то умилялась решению дочери и трепала по волосам внуков. Вот только ощущение неправильности все равно меня не покидало. Тогда на вокзале я подумал, что это исключительно афера ради денег. Предположим, семья узнала о приезде Оболенского, забрала его сыновей из детского дома, подправила воспоминания и решила вытащить из князя немного денег. Но чем дольше я об этом размышлял, тем менее вероятной казалась эта версия. С одной стороны, вроде бы и логично, но с другой, слишком большой риск. Патриций ведь совсем непрост, мог заметить подмену памяти. И, в таком случае, его гнев бы не знал никаких границ. Отпив немного чая, я еще раз окинул взглядом присутствующих. Вроде бы все нормально, обычные люди, все были одаренными, но ничего выдающегося. Пара смертных, что по возрасту подходили для роли старших братьев, едва дотягивала до тысячников. Сейчас они сидели на веранде, с некоторым напряжением наблюдая за беседой, а больше в доме никого и не было. Сандал, на всякий случай, проверил все укромные уголки дома и соседние здания, не обнаружив там ничего подозрительного. И все бы хорошо, не будь этой странной тревожности, что царапало разум. Осознание пришло неожиданно. Полыхнуло яркой вспышкой, когда я обратил свой взгляд на разум и мальчишек, с намерением всего лишь еще раз оценить уровень вмешательства. Все же раньше я здесь с таким не сталкивался. И, если подумать, вовсе не слышал, чтобы кто-то из одаренных умел манипулировать человеческой памятью. Вот тут меня и проняло, потому как я узнал используемую технику. Да, она была немного изменена, но используемый метод корректировки памяти мне был знаком. Это не было псевдопамятью, созданное искусственно. Мальчикам подсадили настоящие воспоминания, заменив в них некоторые детали. Так куда сложнее определить подмену. И подобным способом пользовался лишь один из богов, которого я знал. Воспользовавшись паузой в разговоре, я обратил взгляд на деву и поинтересовался. «Меня терзает неуемное любопытство, уж простите. При каких обстоятельствах вы свели знакомство с князем?» Ее щеки мило залили, а сама смертная потупила взгляд. Смущенно покосилась на меня. Тогда было сложно с деньгами. Мне пришлось найти работу не в самом хорошем месте. Неожиданно улыбнувшись, посмотрела на Патриция. Зато потом повезло встретить там настолько прекрасного мужчину. Оболенский с довольством улыбнулся, подкручивая усы, а я обвел выразительным взглядом фасад дома с аккуратной лужайкой и рядами кустарника перед ним. «Разве родители вам не помогали? Ради чего идти работать в подобное место, если у вас есть дом и любящая семья?» Дева перевела на меня взгляд и неожиданно нахмурилась, а кожа на лбу сошлась морщинами. В глазах же появилось вполне искреннее недоумение. Да и отец посмотрел на дочь с неожиданным вопросом и некоторой скорбью в глазах. Зато начала говорить встрепенувшаяся мать. «У нас тогда были сложные отношения в семье, но вы уж простите, граф, это наше личное дело». Ратибор с укоризной глянул на меня, явно не одобряя тона и смысла вопросов. Я же придал лицу извиняющийся вид и, снова посмотрев на деву, поинтересовался. «Прошу простить меня, пани, иногда не могу удержаться от дурацких вопросов. Может быть, тогда расскажете о вашем детстве? Мне крайне любопытно, как среди множества полевых цветов выросла настолько прекрасная роза». Формулировка была не самой удачной, но мне требовалось хотя бы какое-то обоснование для интереса к этой теме. Собственно, основной задачей было обозначить вопрос и оценить реакцию, потому как я сомневался, что услышу от нее хоть какой-то внятный ответ. Так и произошло, стоило смертной задумчиво свести брови вместе, придумывая, что именно ответить, как снова вклинилась ее мать. «Вы слишком напираете на нашу девочку, пан, вы же видите, она смущается. Давайте лучше поговорим о будущем мальчиков. Поймите, денег мы не просим, но было бы неплохо, имей дети возможность видеться с отцом». Тот из двойняшек, что выглядел более тощим, внезапно засеменил к Оболенскому, вытягивая ручонки. Умилившийся князь подхватил ребенка, усадив себе на колени. Я же отпил еще чаю и, посмотрев на эту идеалистическую картину, заметил: «Не советовал бы брать его на руки, ваше сиятельство». Оболенский непонимающе моргнул и возмущенно поинтересовался: «Это еще почему? Вон посмотрите, как за усы дергает». Признал папку-то. Дева умильно наблюдала за ребенком, ее отец меланхолично вгрызался в бублик, а вот мать вопросительно смотрела на меня, тоже ожидая ответа. «Понимаете, князь, бывает такое, что с виду перед вами милейшее создание, которое кажется абсолютно безобидным, но внутри него плещется тьма, способная поглотить вашу душу». Кавалергард помолчал, переваривая мои слова, впился напряженным взглядом в лицо сразу захныкавшего сына, и через секунду с легким раздражением заявил: «Прямо скажу вам, граф, юмор – это не ваше. Посмотрите, что вы наделали, он же плачет». Бабушка ребенка с укоризненным видом причмокнула губами. «Что ж вы такое говорите-то, пан? Какая тьма может быть в таких малых детках?» Ответив ей внимательным взглядом, вопросительно приподнял брови. «Вот вы мне и расскажите, что такого вы сделали с детьми Ратибора и к чему весь этот маскарад?» Патриций повернул ко мне голову и зычно возмутился. «Ну право вам, Василий, сами же видите, нет в мальцах ничего, ни капли чужой силы, обычные детишки. Смертная, которую после моих слов на мгновение сковал паралич, чуть расслабилась и даже кивнула в такт словам князя. Вот-вот, откуда у вас мысли такие только взялись? Как можно о чем-то таком подумать?» Я усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Знаете, когда видишь измененную память, с которой поработали методом, что незаметен даже для такого сильного одаренного, как его сиятельство, невольно начинаешь задаваться вопросом о том, кто и ради чего подобное провернул». Лицо смертной закаменело, а князь посмотрел на меня уже с совсем другим выражением. Потом чуть отстранил от себя мальчика и еще раз прошелся взглядом. Снова повернулся ко мне, хмуря брови. «Вы уверены, Василий? Я ведь и правда ничего не чувствую. А с памятью, знаете ли, так не работают». Мне снова пришлось с невозмутимым видом пожать плечами. «С ней еще и не так работают, князь. Думаю, сейчас мы получим ответ от этой женщины. Она ведь тут единственная, у кого должен быть кусочек настоящих воспоминаний». Последняя фраза заставила смертную удивленно моргнуть. «Кусочек?» Сухой голос звучал тихо и с нервным надрывом, как будто женщина готова вот-вот сорваться в истерику. «Совсем небольшой», утвердительно кивнул я, с интересом глядя на нее. Осознав, что с детьми что-то не так, я обратил внимание и на разумы взрослых. С ними операцию провели в том же ключе, но скрыли следы куда более успешно. В основном, по той причине, что им не пришлось составлять комбинацию из обрывков воспоминаний, стремясь вылепить их них единую структуру. Вместо этого, неизвестные использовали цельную личность, лишь скорректировав ее память. Что-то убрали, что-то добавили, кое-где сместили акценты и заменили образы других людей. Не самая сложная процедура для того, кто хорош в ментальных техниках. Я вот в них откровенно плох, моего уровня хватило лишь для того, чтобы обнаружить подмену. Сделать что-то подобное самостоятельно я бы не смог, да и покопаться в деталях чужой работы тоже вряд ли. Это невозможно. Я единственная, кто унаследовал этот дар. Никто больше не способен менять людям память. Оболенский осторожно ссадил со своих колен мальчишку, поставив его на землю, и с нехорошим прищуром посмотрел на смертную. Я хорошо чувствовал давление его ауры, которая, несмотря на явные усилия Патриция, прорывалась наружу. Впрочем, пока он предпочитал молчать, потому следующий вопрос снова задал я сам. Вы же понимаете, что я способен видеть следы работы с чужим разумом. Могу заверить, ваши воспоминания тоже подверглись корректировке. Та сразу же махнула головой. Не может этого быть. Наливающийся яростью Оболенский, судя по выражению глаз, собирался что-то сказать, но я остановил Патриция взмахом руки и снова обратился к смертной. Не знаю, какую цель организаторы сего действа внушили вам в качестве мотивации, но истинный смысл их действий был абсолютно иным. Вас использовали. Кто это сделал? Кто, кроме присутствующих, еще участвует в этой схеме? Женщина смотрела на меня с изрядным сомнением во взгляде. Я же старался осторожно подвести ее к нужной мысли. Как знать, на что именно мог среагировать защитный механизм в ее разуме и к каким последствиям такой поворот мог привести? Отец той девы, что когда-то переспала с Оболенским, со спокойной миной подлил себе чаю, а его дочь обняла одного из мальчиков. Сам князь чуть отодвинулся, прожигая смертных взглядом, громко прошептал: «Это что, получается, и дети не мои?» Глянув на него, я не удержался от вздоха. «Ну почему же, дети ваши, только сейчас от их личности мало что осталось, все вырезали и сложили заново». Лицо князя приняло дивный, задумчиво зверский вид, а я снова обратил взгляд на смертную. Та дернулась, как будто обнаружив перед собой морскую сирену. «Не знаю, о чем ты говоришь, пан. Я просто хотела выжать немного денег из богатого шляхтича». Я невольно усмехнулся. Конечно, обладая возможностью переписать память каждого человека в этом городе и оказаться собственницей почти любого имущества, ты решила пойти самым сложным из имеющихся путей, вытащить немного денег из иностранного князя. Откуда в твоей голове взялась эта идея? Кто тебе ее подсказал? Как ты обнаружила девушку? Лицо женщины исказилось мучительной гримасой. Она честно пыталась понять, почему поступила именно так, а не иначе, но не находила ни одного подходящего аргумента. По той простой причине, что их и не было. Да, и с памятью она работать не умела. Ее саму обработали точно так же, как всех остальных. С той лишь разницей, что разум именно этой смертной оказался крепче прочих, и неизвестные использовали именно его для координации процесса. Женщина открыла рот, но из него лишь вырвался невнятный писк, издав который она глухо стукнулась лицом о столешницу. Я даже не заметил всплеска силы или чего-то необычного. Изящно, бесово отродье. Да что ж это такое-то творится, Василий? Я посмотрел на князя, который в свою очередь пялился на детей. Последние стояли с абсолютно пустыми глазами, глядя перед собой. Остальные четверо смертных находились в точно таком же состоянии. Стертые разумы, уничтоженные воспоминания, полностью сожженные личности. Что теперь делать, граф? Им можно как-то вернуть память? Сделав еще один глоток травяного чая, я отставил чашку в сторону. Поднявшись на ноги, с сожалением вздохнул. Боюсь, что нет. Ваш родовой дар у детей остался, но по уровню мышления они сейчас все равно, что новорожденные младенцы. Оболенский тоже встал, не сводя глаз с детей. А когда заговорил снова, в его голосе звучал неприкрытый гнев. Кто это сделал, граф? Какой человек в ответе за жизни моих сыновей? Если он прав и это всего лишь смертный, то ситуация несколько упрощалась. Куда хуже, если это божественный отпрыск. И совсем сурово, если сам, уцелевший каким-то чудом, бог. Хотя, в таком случае, было странно, что он не учел в своих расчетах меня, или просто не вышел на диалог. Нелепо враждовать в ситуации, когда всем нам грозит полное истребление. Отвечу честно, мне это неизвестно, но я предлагаю внимательно осмотреть дом. Возможно, получится найти какие-то следы. Патриций хмыкнул и посмотрел в сторону веранды. Рыться в чужих вещах, как какой-то шпик. Иногда вы даете неожиданные советы, граф. Помолчав, добавил: впрочем, ради мести за своих детей я готов и на это. Очень уж интересно, что за смертник рискнул на такое пойти. Оболенский уверенным шагом направился ко входу в дом, а я еще раз глянул на мальчишек с пустыми глазами и, обернувшись, махнул рукой Прохору, подзывая его к себе. Потом посмотрел вслед князю. Мне тоже было интересно, кто настолько виртуозно использовал технику Лакейчева. Он хотел добиться этой хитроумной комбинацией. Глава 7. Дом мы обыскали дважды и максимально тщательно, проверив документы, фотографии и даже личные вещи. Кем бы ни был неизвестный, использовавший технику Лаки, он не оставил следов в энергетическом фоне. Оставалось полагаться на зацепки, которые могли подать нам хотя бы какой-то знак. Одновременно с этим, Сандал проверил окрестности. Каждый соседний дом, все точки, откуда можно было наблюдать за этим местом. Результат оказался абсолютно нулевым. Последователь Лаки действовал в полном соответствии с правилами самого Бога, оставлять минимум следов своего присутствия. А еще лучше, вовсе не давать ни единого шанса преследователям. Еще в самом начале я попросил Бильского отыскать надежных частных сыщиков. Раз такие имелись в Петербурге, то на мой взгляд должны были найтись и в Варшаве. Само собой, адвокат запросил дополнительную информацию, ему требовалось, хотя бы в общих чертах знать, чем именно должны будут заниматься детективы. Быстро перезвонив, огорошил меня известием о том, что лучше бы нам просто тихо убраться с этого участка земли, потому как детективы в столице Польши, безусловно, имелись. Но после консультации с парой давних знакомых из королевства, он решил, что лучше с ними не связываться, потому как каждый пользовался покровительством определенного шляхетского рода, естественно, передавая его представителям всю информацию. Стоит нам в общих чертах изложить все одному из сыщиков, как данные по делу окажутся у местных патрициев, после чего разойдутся по всей Польше, не говоря о том, что по закону мы должны будем известить полицию. Ситуацию чуть улучшал факт отсутствия на месте соседей, которые могли наблюдать за произошедшим. Нашу машину, по дороге, безусловно, видела масса людей. Но попробуй, вот сходу угадать, кто именно едет на дорогом автомобиле, чьи окна затемнены для взора снаружи. А около дома и во дворе нас как раз никто разглядеть не мог. Значит, и у полиции не будет четкого понимания, кто именно посещал дом. Конечно, на нас с князем распространялся дипломатический иммунитет, а частных детективов можно было попробовать связать клятвой на даре. Но в первом случае, вопрос скорее был в настроении короля, который может совсем скоро удариться в подозрение, а любую клятву, при желании можно обойти. Так что я предпочел не рисковать. Мы покинули дом, забрав с собой только сыновей Оболенского. Пусть их разумы и были уничтожены, но бросать родную кровь князь не захотел. На девушку, с которой когда-то переспал в каком-то захудалом заведении, куда его занесло в процессе бурной попойки, тоже поглядывал с некоторым сожалением, но ее забирать с собой все же не стал. Всю дорогу обратно я пытался оценить ситуацию. Ночь любви между юной официанткой и князем состоялась лет 9 назад. По его же собственному признанию, дети не должны были появиться из-за какого-то хитроумного плетения, что лишало мужское семя такого функционала. Тем не менее, факт наличия двойняшек отрицать было нельзя. А значит, некто вмешался еще на самом начальном этапе, прямо во время соития. И все это время держал детей в качестве запасных фигур, двинув в дело, когда цель объявилась в Варшаве. Другой вариант – мальчики не были отпрысками той самой девы. В конце концов, внешность им тоже могли исправить при рождении. Такое, по словам самого Ратибора, тоже было возможно, но не отменяло того, что некто вмешался при помощи силы, либо прямо в процессе зачатия, либо сразу после него, только выбрав для этого иную деву, с которой весело проводил время Оболенский, проделав все так, что кавалергард ничего не заметил. Тот самый, что почти по всем рейтингам входил в первую десятку сильнейших одаренных этого мира. Второй вариант означал, что некто держал княжеских детей при себе, готовый доставить их в любой город за пределами империи, где тот объявится, что подразумевало определенный объем ресурсов, не так просто за пару дней привести детей, подобрать объекты для воздействия и реализовать всю операцию, да еще и обеспечить всем ее участникам нужную память. Вопросов по поводу этого замысла и его реализации у меня было множество. Главный из них был крайне прост. Зачем, для чего кому-то проворачивать настолько сложную схему, чтобы приблизить к патрицию пару маленьких детей, в которых я пока не видел ничего подозрительного, чего с их помощью хотели добиться? Я покосился на двойняшек, которые сидели между нами с князем, и на момент мне стало чуть не по себе. Не люблю, когда рядом происходят абсолютно непонятные вещи. Еще меньше мне нравилось использование техник Лаки, да и весь план был выстроен в его стиле. И если с Сетом все было, хотя бы как-то, понятно, судя по всему, египетский бог смог каким-то образом уцелеть, когда погибли все остальные, после чего освоил перемещение между мирами и принялся собирать сторонников, то вот след скандинавского бога вызывал куда больше вопросов, порождая такое количество вариаций, что я решил отложить анализ на будущее, когда информации будет чуть больше. Детей мы оставили дома, под присмотром Леры. Там же я наконец ознакомился с тем, что честно награбил Сандал. Целая груда драгоценностей, около 4 тонн золота и наличность, которая тянула приблизительно на 5 миллионов злотых. Плюс, немало разнообразных бумаг, вроде векселей на предъявителя и договоров. Дракон уже провернул схему, которая должна была вылиться в изрядный скандал, после того, как все вскроется. Но оценив масштабы экспроприированной собственности, я решил немного ее скорректировать. Спустя четверть часа, спутник умчался вдаль, унося 5 запечатанных конвертов, которые оставил на столах такого же числа газетных редакций. Один из немногих плюсов творящегося хаоса в системе управления – наличие относительно независимых изданий, которые существовали на свои собственные деньги. Некоторым покровительствовали отдельные из магнатов, но имелись и те, что были сами по себе. Именно к таким Сандал и отправился. А через десяток минут мы уже выдвинулись к дворцу, загрузив драгоценный металл в небольшой грузовик, который удалось разыскать при помощи объявлений в одной из все тех же газет и дозвониться при помощи обычного телефона. Отслеживающие плетения я на этот раз разрушать не стал, лишь окружил слитки защитным барьером, который не позволял определить их текущее местоположение. В этот визит, чести приема в коронном зале мы не удостоились. Более того, вовсе не увиделись с королем. Финансовый вопрос улаживал его казначей, который выставил окончательную сумму претензий, в пересчете на рубли превысившую 200 миллионов и был до нельзя рад, увидев привезенное золото. На польского монарха у меня вышло взглянуть глазами Сандала, тот показал разъяренного смертного, который допрашивал начальника охраны своей фаворитки, будучи не в состоянии понять, то ли он говорит ему правду, то ли лжет. Такое бывает, когда нижнее белье твоей женщины внезапно оказывается в покоях или карманах одежды сразу пары десятков сановников, а сам ты постепенно начинаешь сходить с ума от ревности. Когда мы уезжали, король направлялся к самой фаворитке, нервничающей смертной, которая носилась по своим покоям, стараясь выглядеть так, чтобы монарх соблазнился, оказавшись с ней наедине и отчаянно паникуя. Судя по ее оттенкам разума, с кем-то из оказавшихся под подозрением, она и правда спала. С казной вышло расплатиться исключительно золотом, так что уложенную в несколько сумок наличности я забрал с собой, а тонкие защитные барьеры, что окружали драгоценный металл, снял, как только груз переместился из кузова грузовика во внутренние помещения дворца. К моменту нашего возвращения от Потоцких уже прибыла небольшая делегация, которая привезла документы на всю собственность, которая была в договоре. Более того, даже доставили за свой счет нотариуса, который все это время терпеливо ждал около дома. Смертный был нервозен да бледен, но исправно заверил все бумаги. А когда мы закончили, немедленно запрыгнул в ожидавшую его машину и устремился домой. То ли его настолько напрягало присутствие князя Оболенского, то ли опасался меня. Так сразу было и не понять, но страха в его разуме было предостаточно. Да и с бумагами он предпочел разбираться на улице, не заходя в дом. Сам же я, зайдя внутрь, услышал хриплый бас одного из морских охотников.